Глава четвертая, в которой Зверев общается с представителем госбезопасности, и чем все это заканчивается. Резник, капитан госбезопасности, прибывший для расследования, оказался довольно еще молодым, поджарым блондином с квадратной челюстью и ямочкой на подбородке. Для допросов ему выделили отдельный кабинет. Корнев даже распорядился насчет чаю. Когда Зверев вошел в кабинет и Корнев представил его капитану, тот учтиво кивнул и сказал: «Итак, Павел Васильевич, поскольку ваш руководитель мне все уже рассказал», — заявил с порога Резник, глядя на часы, — «не стану вас мучить расспросами. К тому же я немного спешу». Резник надел фуражку, пожал Корневу руку и, захватив свой планшет и оставив нетронутым стакан с чаем, удалился. Зверев вопросительно посмотрел на Корнева. «И что это было? Что ты имеешь в виду?» — пожал плечами Корнев. «Этот хлыщ даже не посмотрел на меня. А что тут удивляться? Я довел до него всю информацию по делу Фишера. Кроме того, он побеседовал со Славиным и Шуваловым. Степка, только не говори мне, что он и впрямь куда-то спешил. Я руковожу делом. У меня вся информация, а он не задал мне ни одного вопроса. Ты хоть понимаешь, что это неспроста?» — воскликнул Зверев, шаря по карманам в поисках папирос. Корнев подошел к столу, взял стакан с чаем и зачем-то понюхал его. «Нормальный же чай. Чего он пить-то не стал?» «Не нравится мне все это». Зверев смял пальцами папиросу и сунул ее в рот. «Тебе не угодить. Все нормально же. Теперь они подключат своих людей и выяснят, кто же крот. А ты уверен, что это один из тех пяти на фотографии?» «Теперь я уже ни в чем не уверен». Зверев вынул папиросу изо рта, так и не раскурив ее, смял ее в кулаке и вышел за дверь. Выйдя из кабинета, Зверев направился в дежурную часть. Он не стал обращаться к Голобородько, а сразу же пришел к начальнику и потребовал у Свистунова служебную документацию. Свисток, пользуясь случаем, тут же начал поучительную беседу о том, как важно правильное ведение документации. Он сообщил, что регулярно проводит инструктажи со своими подчиненными, поэтому у него в отделе не подкопаешься ни к чему. Зверев на этот раз не стал перебивать говорливого майора. Он энергично листал бумаги и то и дело кивал. Когда Зверев выяснил то, что хотел, он вышел на улицу. Светило солнце. Легкий ветерок обдувал лицо. Ничто не напоминало о скором приходе холодов. Почувствовав запах жареных пирожков, Зверев уже полез было за бумажником, но передумал. Всю последнюю неделю он питался на ходу. Так и язву можно заработать. Одарив улыбкой толстую тетку, бойко торгующую пирогами, Павел Васильевич решительным шагом направился к столовой авторемонтного завода. Сегодня здесь было немноголюдно. Взяв тарелку борща, гречку с котлетой и компот, Зверев забился в самый дальний угол и набросился на еду. Поесть спокойно ему не удалось. «Павел Васильевич, здравствуйте! Позвольте к вам!» Зверев оторвался от борща и увидел хорошенькое личико Леночки Спицыной, секретарши Корнева. Девушка стояла с подносом и приветливо улыбалась. Зверев оглядел зал и замялся. Мест вокруг было множество, но девушка почему-то решила подсесть именно к нему. «Садись, конечно», — придя в себя, сказал Зверев и немного погодя добавил. «Я же просил обращаться ко мне на «ты». Когда такие красавицы зовут меня по отчеству, я чувствую себя крайне неудобно». Леночка уселась за стол, поправив блузу на груди и оправив плиссированную юбку. «Ну, слава богу, вы снова со мной кокетничаете. А я уж было подумала, что со мной что-то случилось», — со смехом сказала девушка. «Вы уже больше недели не замечаете меня и даже здороваетесь через раз». Зверев чуть не поперхнулся. «Помнится, в последний раз, в ответ на мои знаки внимания, ты огрела меня линейкой». Зверев сделал кислую мину. «Синяки до сих пор не сошли. Кстати, именно с тех самых пор у меня болит спина. Это вы искалечили меня до такой степени, что мне пришлось обращаться в санчасть». Леночка рассмеялась. «Не говорите глупости. Вы, как всегда, все врете. А если и не врете, то сами виноваты. Я же приличная девушка, а вы ко мне все время пристаете, подкрадываетесь, за руки хватаете. А у меня, между прочим, жених имеется. Офицер. Летчик. Неужели я настолько стар и безобразен, что мои ухаживания тебя так раздражают?» Леночка взяла вилку, откусила кусочек хлеба и, только прожевав его полностью, продолжила. «Нисколько не раздражают. Вы интересный мужчина, а я, как всякая нормальная женщина, получаю удовольствие, когда на меня обращают внимание. Другое дело, что никаких шансов завоевать мое сердце у вас нет и быть не может. Жених, летчик, герой. О, ты меня просто убила!» Зверев снова сгримасничал и в очередной раз накинулся на борщ. Леночка тоже принялась за еду. Какое-то время они молчали, и только покончив с капустным салатом, девушка заговорила вновь. «Вы, наверное, решили, что я к вам подсела для того, чтобы поиздеваться, но это не так. Я ведь знаю, отчего вы так резко изменились. Причина ведь вовсе не в синяках». Зверев отодвинул тарелку. «Продолжай». «Я все поняла. Вы влюбились, Павел Васильевич». «Да-да, на этот раз по-настоящему влюбились. А теперь страдаете, потому что ваша любовь вас покинула навсегда». «В кого же это я, по-твоему, влюбился?» «В Настю Потапову. Вы в кои-то веки нашли женщину своей мечты, и теперь, когда она умерла, испытываете настоящую боль». Зверев почувствовал раздражение. «Глупая девчонка, да что она понимает? Настю мне жаль. Я виню себя в ее гибели. Но любовь тут ни при чем». «Как это ни при чем? Вы известный сердцеед. От одного вашего взгляда женщины сходят порой с ума. Не все, конечно». «Это ты себя, что ли, имеешь в виду?» «Неважно. И, пожалуйста, не злитесь. Еще раз повторяю. Я подсела к вам не для того, чтобы посмеяться. Я вам и впрямь очень сочувствую». «Не нужны мне твои сочувствия». Зверев распалился не на шутку. «И перестань нести весь этот бред». «Это не бред. Я видела, как вы в тот день танцевали. Видела, как Настя на вас смотрела. Вы пошли ее провожать. Наверняка на этом все не закончилось». Зверев хлопнул ладошкой по столу так, что со стола едва не упали тарелки. «Ты в своем уме?» Увидев, что на них смотрят, Зверев сутулился и заговорил тише. «Между мной и Настей ничего не было». «Если вы про постель, то, возможно, и не было. Я вам верю». «Но чувства, их ведь не скроешь. И не нужно на меня так смотреть. Я вижу, вы и сами боитесь себе признаться, что влюбились. Когда я это поняла, я так порадовалась за вас обоих, а теперь...» «Да перестань же! То, что вы себя не контролируете и орете, лишь подтверждает мои догадки. Уж поверьте, мы, женщины, в таких вещах разбираемся». Зверев снова надул щеки, но вдруг плечи его опустились. Он с грустью в голосе сказал... «Настя все время огрызалась, когда вы в свойственной вам манере над ней подшучивали, ну, примерно так, как со мной, Настя злилась. Злилась, потому что ей были нужны не шуточные, а самые настоящие знаки внимания». Зверев почувствовал, что вспотел. «Да нет же, ей было на меня плевать. Она даже лицо закрыла, когда Боренька Штыря нас фотографировал». «Лицо она могла закрыть от чего угодно», — настырно продолжала Леночка. «Может, от того, что была не накрашена или не успела поправить прическу, а может, от того, что боялась, что на фото вы увидите в ее глазах проявление настоящих чувств. Да каких еще чувств? Любви! Вот каких! Если вы говорите, что Настя не хотела, чтобы Боренька вас фотографировал, то, возможно, так оно и есть. Однако мне доподлинно известно, что Настя просила Штырю распечатать для нее этот снимок. Зверев вздрогнул. В спину снова кольнуло. А откуда ты знаешь, что она просила сделать ей это фото? Боренька мне сам про это сказал. Он еще бурчал, что у него и без этого дел полно. Я уверена, что Настя все-таки заставила Штырю сделать это фото и хранила его у себя. Зачем Насте фото, где не видно ее лица? Затем, чтобы любоваться на другое лицо. Чье? На ваше, чудак вы, ей-богу! Зверев снова почувствовал боль. Он сжал зубы и, чтобы хоть как-то отвлечься, набросился на второе. Леночка, видя, как Зверев морщится, с чувством собственного превосходства допивала свой несладкий чай. Из столовой он вышел один, так как Леночка, закончив обед, направилась в уборную. Дорога до управления заняла не меньше 10 минут. Он шел не спеша и то и дело опускал голову, обдумывая услышанное. Он не заметил Леночку, которая догнала его и подхватила под руку. «Не кажется ли вам, товарищ Спицына, что теперь вы ко мне клеитесь?» Снова перейдя на шуточный тон, заявил Зверев. «А что, если ваш жених-летчик про это узнает?» «Не узнает. Он в командировке и будет только в пятницу. К тому же я вовсе вас не клею. Какое гаденькое словцо. Просто я хочу быть уверена, что мы с вами не поссорились, и вы не держите на меня обиды». Зверев притворно зарычал. Леночка улыбнулась. Когда они вышли из сквера, девушка с силой дернула Зверева за рукав. «Павел Васильевич, что это?» Они остановились. Леночка указывала пальцем на здание. У парадного управления стоял серый автобус и 2 черных «М»ки. У входа стояли 2 автоматчиков. В курилке, где обычно кто-нибудь сидел, не было ни души. Зверев отступил за угол ближайшего дома и потянул Леночку за собой. «Похоже, у нас гости», — сказал он вполголоса. «Подождем здесь». «Кто это?» — взволнованно прошептала Леночка и вцепилась в руку Зверева так, что ему пришлось применить усилия, чтобы высвободиться, не причиняя при этом девушке боль. «Это наши коллеги из МГБ. И зачем они здесь?» Хотел бы я думать, что просто заехали в гости. Дверь здания открылась, и из нее вышел Резник. Не останавливаясь ни на миг, он двинулся к первой машине и сел справа от водителя. Солдаты, стоявшие у входа, взяли на караул. Сразу же после этого из здания вышел Шувалов. Его сопровождал еще один автоматчик. Без лишних слов слегка опешившего следователя завели в автобус. Вслед за Шуваловым вывели Славина, начальника медсанчасти Карена Робертовича Оганесяна и перепуганного насмерть Голобородько. Их тоже посадили в автобус. «Павел Васильевич, что это? Что происходит?» Захныкала Леночка, все еще не отпуская руки Зверева. «Их что, арестовывают?» «Павел Васильевич! Товарищ капитан, мне страшно!» «Успокойся и помолчи», — сказал Зверев, высвобождая руку. «Их арестовали! Что же это такое?» «Ну же!» — не отрывая глаз от входа в здание, процедил Зверев себе под нос. «Заводитесь и уматывайте отсюда!» То, что произошло дальше, заставило Леночку вскрикнуть. Зверев застонал, потому что, когда автобус и обе эмки завелись, из здания вышел Корнев, спустился по ступеням и тоже направился к автобусу в сопровождении конвойного. Он стоял под подъездным козырьком, прячась от начинавшего накрапывать дождя. Солнце уже закатилось, ветер усилился, Но Зверев не покидал своего поста и не отводил взгляда от завешенного шторкой окошка на третьем этаже. Две немолодые женщины вошли в соседний подъезд, о чем-то оживленно болтая. Какая-то мамаша ругала сына так громко, что ее крики доносились аж до соседнего подъезда. На втором этаже кто-то включил патефон. Рыжий кот с разодранной мордой и покоцанным хвостом устроился неподалеку. С видом полноправного хозяина здешних мест он довольно бесцеремонно разглядывал съежившегося от холода чужака, вилял хвостом и шевелил усами, демонстрируя явное неудовольствие. Полглаза поглядывая на заветное окно, Зверев присел, попытался погладить кота, но тот не оценил дружеского жеста. Фыркнул, стремительно отскочил и рванул в подворотню. Снова оставшись в одиночестве, Зверев закурил. В этот самый момент шторка шелохнулась. Зверев выругался. Ну вот и все. Здесь больше нечего делать. Загасив о стену только что зажженную папиросу, Зверев поднял повыше воротник и двинулся в сторону арки, быстрым шагом покинув собственный двор. Если в его квартире засада, значит, нужно искать себе убежище. Мысли напряженно работали, дождик усилился, и Зверев ускорил шаг. Пройдя с полквартала, он изрядно промок и, наконец-то, сумел отыскать телефонную будку. Найдя хоть какую-то крышу, он, не закрывая двери, выкурил сигарету, после чего закрылся, снял трубку и набрал домашний телефон Леночки Спицыной. «Привет! Не спишь?» — услышав в трубке встревоженный голос, поинтересовался Зверев. «Павел Васильевич, вы! Слава Богу! А я уж вся извелась! Куда же вы подевались? Вы же сказали, что позвоните после 7, а сейчас уже без четверти 11». «Без четверти 11 — это и есть после 7», — поучительно заявил Зверев. «Ну что, ты все узнала, что я просил? Хотя подожди». Зверев сунул руку в карман, ощутив пальцами холодную рукоять пистолета. Мимо проехала грузовая машина. Из соседнего подъезда вышли двое парней и направились к соседнему дому. Когда парни исчезли, Зверев вынул руку из кармана, достал платок, вытер стекающую с волос воду. «Можешь говорить», — сказал Зверев. «Я все узнала, как вы и велели», — затараторила Леночка. «Резник и его люди прибыли как раз тогда, когда мы с вами встретились в столовой. Все произошло буквально за минуты. Арестовали всех ваших, Карена Робертовича и Голобородько. Забрали Корнева и увезли. Я говорила со Свистуновым. Он сказал, что Корнев отстранен от руководства. Сказал, что это согласовано с начальником главка. Есть постановление, согласно которому теперь должность начальника милиции исполняет Дорохов». «Дорохов?» «Первый зам. Когда я зашла к нему после того, как все это случилось, он сидел у себя в кабинете ни жив, ни мертв. Когда я спросила, не нужно ли ему чего, он только замахал руками и отправил меня в приемную. Сказал, что вызовет меня потом». «Что еще сказал Свистунов?» «Сказал, что Резник ищет вас и Костина. Интересовался, не знаю ли я, куда вы подевались». «А куда вы и вправду подевались?» «Я звонила вам на домашний, но никто не брал трубку». «Больше туда не звони», — сказал Зверев с нажимом. «У меня в квартире засада. В ближайшее время я там не появлюсь». «А куда ж вы тогда, в такую-то погоду? Знаете что?» В голосе Леночки появились властные нотки. «Если же вам негде ночевать, приезжайте ко мне. У меня, правда, не особо просторно». Зверев рассмеялся. «А как же твой летчик, Леночка? Представляешь, что будет, если он узнает, что у тебя ночевал посторонний мужчина?» В трубке послышалось учащенное дыхание. Потом Леночка тихо сказала: «Вы все шутите?» «Ах, перестаньте!» «Да нет у меня никакого летчика. Придумала я все». Леночка шмыгнула носом. «Вот тебе и раз! И это туда же! «Товарищ Спицына, прекратите разводить сырость!» Зверев прокашлялся. «Сейчас не лучшие времена, чтобы лить слезы. Павел Васильевич, приходите. Вон, вы уже кашлять начали. А про спину это вы врали или нет? Вон, что на улице творится. Заболеете, простудитесь. Кому это надо? А я вас чаем напою. А если чаю не хотите, то у меня коньяк есть». «Так», — Зверев не сразу нашел, что ответить. «Ленка, а ну не дури. Не могу я к тебе прийти. Они, возможно, за твоей квартирой тоже наблюдение организовали». «Вы думаете?» «Приду к тебе и сцапают меня». Зверев снова закашлялся, теперь уже от смущения. «Так что я уж как-нибудь сам. Тебе за заботу спасибо, конечно». «Да полно вам, Павел Васильевич!» Голосок Леночки дрожал. «Вы же знаете, что я для вас...» «Отставить! Ну вот, вы прямо как Корнев со мной. Тут тоже чуть что, сразу по уставу. Я же как лучше хотела». «Если хотела как лучше, тогда слушай меня внимательно. Меня ищут. Но попадаться госбезопасности мне сейчас не с руки. Для того, чтобы вызволить Корнева и остальных наших, нужно поймать убийцу. Если ты готова помочь...» «Готова, конечно, готова. Говорите, я все для вас сделаю». «Не для меня, а для товарища Корнева». «И для Корнева тоже, но прежде всего для вас». Зверев снова достал платок, но на этот раз по его лицу уже текла не вода, а пот. «Хорошо, я позвоню. Жди!» И Зверев повесил трубку.